Шестерка. Первый этаж. Юка Камино остановилась в номере 1914. Получив необходимую информацию, шестерка начинает стратегическое совещание. Шесть человек, собравшиеся вместе, несомненно, привлекли бы нежелательное внимание, поэтому они беседуют на расстоянии, используя наушники с микрофоном. Камакура как раз вернулся к внедорожнику на подземной парковке отеля и переоделся из курьерской формы в деловой костюм. Эдо обращает внимание, что нет смысла идти в номер всем шестерым. Передвижение группы легче заметить. «Юка Камино, обычный человек. Она наверняка не ждет нашего прихода и спокойно отдыхает в номере», — произносит Асука. «Если мы постучимся к ней, то она, наверное, спросит, зачем мы пришли, а то и вовсе сразу откроет дверь». «Она все же находится в бегах. Вероятнее всего, она на страже и не выходит из номера», — отвечает Хэйян. «Хэйян зануда. Я просто умею думать наперед. Эдо-сан, ты захватил ту штуку?» — уточняет Асука. Приспособление для взлома замков, понимает Камакура. Компактный прибор, позволяющий взламывать электронные замки. Он работает на основе эффекта магнитного поля, которое выводит из строя датчик замка. С его помощью можно без особого труда взломать более 80 видов замков, использующих ключ-карту. Отдам тебе позже. «Ну что ж, идем. Хочется побыстрее выполнить работу и отправиться домой». Камакура уверен. Все, что необходимо сделать, это подняться на лифте на 19 этаж. И дело сделано. «А что, если Юка Камино решит спуститься вниз в это самое время? В отеле 4 лифта для гостей. Она может просто проехать мимо». «Если подумать, то нам не стоит забывать и о пожарной лестнице», — говорит Сэнгоку. «Тогда может кому-то подняться еще и по пожарной лестнице? Если она будет спускаться, то мы успеем ее схватить». «Нара, ты шутишь? Я не собираюсь подниматься на 19 этаж пешком. Мы все пойдем разными путями. Где бы она ни появилась, ее непременно перехватит кто-то из нас». На 19 этаж поднимутся Камакура и Асука. «Решено», — говорит Эдо. «Опять эти избранные», — неодобрительно комментирует Нара. Вероятно, она сама хотела отправиться в номер Камино. Нара и Сэнгоку слишком заметны из-за роста. «Эй, не суди обо мне по внешности». «Это как раз случай, когда внешность решает все. В любом случае, на лифте поднимаются Асука и Камакура». «А я?» «А ты, Хэйян, будешь следить за лифтовым холлом на первом этаже. Мы ни в коем случае не должны упустить Юку Камино. Нара и Сэнгоку, пожарная лестница на вас. Если Юка Камино будет спускаться по ней, задержите ее. Я пойду на стойку регистрации и найду человека, которого нанял Инуи. Он поможет нам получить доступ к системе видеонаблюдения. Есть возражения?» «Может, это мне стоит пойти на стойку?» — говорит Хэйян. «Я вызову меньше подозрений, чем Эдо-сан». «И правда, Хэйян, поручим это тебе». Лифт прибывает на 19 этаж, Камакура и Асука выходят в лифтовый холл. «Почему в отелях вечно так мало света?» — спрашивает Асука. «Чтобы создать атмосферу?» «А я устал от ярких мерцающих огней. В конце концов, большинство постояльцев приходят сюда отдыхать, а это как раз то, что нужно». «А еще здесь чертовски тихо». «И правда», — соглашается Камакура, доставая из внутреннего кармана пиджака оружие, духовую трубку. «Давай-ка побыстрее покончим с этим». «Что, спешишь на свидание? Не волнуйся, мы быстро закончим. Нам нужно просто зайти в номер и схватить беззащитную женщину. Приятно, согласись?» «Что?» «Портье оказался хорошим парнем и указал мне на номер Камино. А все потому, что он хотел помочь несчастной девушке, которая разыскивает сестру. Должно быть, родители с детства внушали ему, что нужно быть добрым к людям. Забавно видеть, как его доброта принесла Юки Камино реальные, ужасные неприятности. Ответственные люди страдают от поступков других ответственных людей. Это так смешно. А ловят их такие, как мы, безответственные. Так говоришь, будто тебе ее жалко. Номер 1914 — это сюда, — говорит Асука, указывая на информационную табличку со стрелкой, указывающей налево. «Что делать, если женщина в номере?» — спрашивает Камакура в микрофон. «Задержите ее, не дайте сбежать», — отвечает Эдо. «Мы присоединимся к вам позднее. Если будет сопротивляться, можешь ее помучить». Инуи велел схватить ее и сберечь голову. Асука кивает. «Глава, помню. Интересно, что ей известно?» «По возможности постарайтесь не вмешивать полицию. Если появится полиция, то у всех нас будут большие проблемы. Держитесь в тени, держите нас в курсе». Камакура идет следом за Асукой. Коридор тускло освещен лампами, расположенными на потолке. По обе стороны расположены двери в номера, 5 дверей слева и 6 справа. Стоит тишина. Ковер и стены, кажется, поглощают все звуки. «Что использовать?» — спрашивает Асука. «Речь идет о типе стрел для духовой трубки. Одни используют для того, чтобы, подобно наркозу, лишить противника сознания. Другие — чтобы причинить очень сильную боль. А третий — сделать так, чтобы жертва насмерть захлебнулась рвотой». «Наверное, безопаснее всего будет усыпить ее. Правда, это какое-то время помешает ей использовать голову». «Может, попробуем схватить ее так, без стрел?» Камаку разбился со счета, да и не считал специально, скольких женщин успел довести до слез в своей жизни. Больше всего он любил выражение крайнего отчаяния на лице очередной жертвы, всхлипывающей «Почему ты так поступаешь со мной?». Отчаяние преданного — лучшее развлечение для предателя. Он не был знаком с Юкой Камино, но вполне мог насладиться ее отчаянием. Камакура останавливается и проверяет номер на двери.